поэтому оставляю вопрос открытым. Итак, бомба гигантской силы взорвалась. Запись, опубликованная в социалистическом вестнике, была размножена и раздана членам ЦК к апрельскому пленуму. Обстановка для снятия Бухарина с занимаемых постов была вполне подготовлена. В апреле позабыли, как заявляли всего 2 месяца назад, в феврале 29 года, что враги скажут: мы добились своего. Своего добились друзья. До чего он пал, Бухарин? Даже социалистический вестник торжествует победу и печатает его клеветнические измышления о Сталине. «Соцвестник! Соцвестник!» слышалось с разных сторон на пленуме. Все описываю со слов Бухарина. Да так оно и было, никуда от этого не уйдешь. Отставка Бухарина и Томского была уготована самим созывом апрельского пленума. Рыков, как председатель совнаркома, продержался несколько дольше. Как же вели себя потом герои разыгравшейся драмы Сокольников, Бухарин и Каменев? Сокольников смолк, он не выступал на последовавших партийных съездах ни на 16-м, ни на 17-м, хотя продолжал оставаться членом ЦК, был делегирован на эти съезды, и, несмотря на то, что по натуре всегда был активен и обладал незаурядными ораторскими способностями, он не каялся, никого не клеймил, никому не кричал «Ура!». Бухарин в своих статьях и речах никогда этот эпизод не вспоминал. Каменев же, к этому времени окончательно сломленный, первым после разгрома так называемой правой оппозиции поместил статью в «Правде», возможно, по указанию сверху, осуждавшую свои переговоры с Бухариным о блоке. В текст своей речи на 17-м съезде он ввел терминологию, годную для процессов. «Вторая волна контрреволюции, первая — троцкизм», — сказал он, — «прошла через брешь, открытую нами, эта волна кулацкой идеологии». И тут же вспомнил вне всякой логической связи переговоры о блоке с Бухариным. Впрочем, 17-й съезд в целом производит в наши дни удручающее впечатление. Делегаты съезда, победители, будущие жертвы Сталина, пели ему восторженные дифирамбы. Именно они, делегаты съезда, рабочий класс или пролетариат, как тогда говорили, и крестьянство, вынесли на своих плечах всю тяжесть индустриализации и коллективизации. Казалось, лишение позади, светлое будущее впереди. Оно будет свободное, равноправное, изобильное. Это общество с новыми производительными силами, иными производственными отношениями и новым социалистическим человеком. То, о чем грезилось в снах, мечталось в царских тюрьмах и на каторге, в эмиграции, после революционной разрухи под пулями гражданской войны, казалось им, сбывается. Пафос был искренний, неподдельный, и кто этого не постиг, утратил чувство истории, и Бухарин все по той же причине назвал Сталина фельдмаршалом пролетарских сил. Но главное, на чем он фиксировал внимание в своем выступлении, на развитии промышленности и на фашизме, его характеристики и опасности, грозящие миру. Озлобление Николая Ивановича против Каменева, родившееся в 28-м году, не ослабевало. В одно из летних воскресений 34-го года мы поехали в бывшее имение князей Вяземских под Москвой, Астафьево, после революции дом отдыха ЦИК. Мы поехали на несколько часов посмотреть старый парк и памятник Пушкину. Нас пригласили к обеду. Столовая была на большой террасе. Только подали обед, к нашему столику подсел отдыхавший там Каменев. Они поздоровались, эти друзья. Каменев, я бы сказала, дружелюбно, Николай Иванович довольно холодно. Вдруг, оставив обед, он вспомнил, что у него заседание в редакции, и тотчас же, простившись, уехал.